Я потерпела неудачу, и все, что я могла теперь сделать, это только добраться до Глории и ее семьи. Пегасы начали взвиваться в воздух, собираясь в большое мстительное облако. Один на один, у них не было шанса против солдат в силовой броне, но этих пони было 10 на 1, 50 на 1. К сожалению, я летать не могла, и меня оттеснили в сторону. Я слышала, как мои друзья выкрикивают мое имя. Afterburner, тем не менее, все еще хотела оставить за собой последнее слово. Она прорвалась через толпу, приземлилась рядом с Глорией и схватила ее, потащив в зону захвата проектора. «Назад, назад, у нас есть Rainbow Dash». Столь безумное заявление, казалось, заставило толпу замереть. Я сказала: «Назад, я знаю, что вы, чертовы предатели, любите эту радужногривую сучку. Назад, или я сломаю ее гребаную шею. Видите?» С этими словами она схватила зубами капюшон и сдернула его с головы Глори. Из-под оранжевой ткани каскадом упала фиолетовая грива. Огромные лавандовые глаза распахнулись и взглянули на толпу. Красивое лицо, которого я так долго не видела, озарилось солнечным светом и вызвало у меня улыбку, несмотря ни на что. «Ах!» — выдохнула Afterburner, увидев, что эта кобыла, очевидно, совсем не Rainbow Dash. Тогда она бросилась вперед и сдернула капюшон с Муншедоу, а затем из Даск. Оглянувшись через плечо на толпу, она в отчаянии расплылась в улыбке от уха до уха. Ошибочка вышла. Ха-ха-ха. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 14. Между молотом и наковальней. Часть 1. Я узнала, что одна из радостей дружбы – делиться с друзьями. Но когда ты не можешь поделиться со всеми, то иметь больше, чем у друзей, может быть очень неприятно. Поэтому, хотя я ценю приглашение, я возвращаю оба билета на Гранд Галопинг Гала. Тандерхит гудел, весь город вибрировал от протестов тысяч пони, напуганных своевременным вмешательством Лайтхуза. Хотела бы я знать, надел ли он персептитрон, чтобы наблюдать за тем, как я произношу свою речь о терпимости и толерантности, прежде чем исказить все заявлением о том, что это именно Нивара приказала ему адаптировать чуму. Что еще хуже, в борьбе между ним и Авророй, все пони, что могли бы остановить это, были умерщвлены. И теперь, Тандерхит рычал от гнева и страха. Я знала, что большинство пони здесь не хотели сражаться, но их тащили за собой те, кто хотел. Точно так же, как и 2 века назад, вдалеке разбилось стекло, и толпы разноцветных испуганных пони закружились, живой радугой устремившись в безопасность своих домов, по крайней мере, я надеялась, что их дома были безопасными. Дым начал заполнять воздух. Мне не хотелось задумываться о том, что здесь наверху можно было поджечь. Из-за едкого запаха я начала задыхаться. Мерцающие вывески, что были разбросаны по всему городу, и некогда рекламировали повседневные удовольствия, сейчас показывали статические помехи, либо гигантские красные предупреждения, призывающие население оставаться дома, или укрыться на месте, что бы это ни означало. Я явно не была единственной дезориентированной начавшимся хаосом. Неразбериха и взволнованные крики со всех сторон только подтверждали это. Некоторые не обращающие внимания пони даже казались раздраженными из-за этого вмешательства в их повседневную рутину. Мы выбрались из парка достаточно легко. В конце концов, мы же не были большими черными летающими мишенями в броне Нивара. Бумер походил на кровавое месиво. Его собственные товарищи определенно отнеслись к нему с особым пристрастием еще до того, как начался весь этот переполох. Я подозревала, что теперь он де-факто дышит. Толпа позволила нам пройти, и мы направились назад к поместью Страйкера. Afterburner, однако, удалось сбежать из города, не потеряв ни волоса из своего хвоста. Пользуясь переполохом, она со всех копыт бросилась к центральному выходу из парка и скрылась из виду. Большую часть ее солдат изрядно потрепали, но, тем не менее, им удалось уйти до того, как прибыли пони из разведки в своей вычурной белой силовой броне. Но они еще вернутся, и тогда мало не покажется никому. Мы шли по улицам, а повсюду вспыхивало насилие, когда группы пони выбирали в качестве своей цели кого-нибудь, кого они могли объявить лоялистам. Тонкий слой цивилизованности соскоблили с Тандерхеда, и все мерзкие злобные мысли, обиды и ненависть, которые были спрятаны под ним, проявлялись в толпе. Вожаки, будь то выбранные заранее, или просто воспользовавшиеся случаем, давали Лайтхуфзу то, что ему было нужно. Хаос и прикрытие. Я думала, что он выставит себя мучеником, чтобы дискредитировать Нивара, но я не ожидала, что он в первую очередь развяжет кровавую баню. «Отстаньте от нее», — сейчас же!» Огрызнулась я на полудюжину жеребцов и кобыл, которые тащили паникующую пегаску из ее магазина. Кто-то поджег его изнутри. Когда на мои крики не обратили внимания, я выстрелила из бдительности. Это сработало. «Уберите от нее свои копыта, она их сторонник», — прорычал жеребец, чья шерсть идеально совпадала по цвету с зелеными жеребячьими какашками. «Я всего лишь сказала, что нам следует успокоиться», — произнесла желтая владелица магазина в попытке защититься. «Лгунья, ты сказала, что мы должны впустить Нейвара для проведения расследования. Ты знаешь, что они просто захватят нас», — жеребец плюнул в нее. «Ты всегда была мягка к ним. Сколько они уже заплатили тебе? Ты шпионила для них?» «Да, нет, я не шпионила», — завопила кобыла. «Мне бы хотелось объяснить все, сказать им, что происходит и попытаться прийти к какому-то пониманию, но, честно говоря, у меня не было времени или подсказки, с чего начать». «Рампейдж», — резко сказала я, и она моргнула, смотря на меня. «Не убивай их, просто избей, сильно». «Рампейдж» моргнула мне, затем прищурилась на полудюжину. «А да, избивать я умею. О чем ты говоришь? Не подходи», — предупредил какашково-зеленый жеребец, внезапно осознав, что насилие вот-вот будет применено к нему. Закричав, Рампейдж бросилась в атаку, прыгнув горизонтально, словно красно-белая полосатая ракета, а затем, находясь в воздухе, повернулась боком и врезалась в шестерых, раскидав их над лежащей ничком хозяйкой магазина. Атакованные атакующие попытались улететь, но каким-то образом Рампейдж умудрилась скрутить их всех, колотя, пиная и кусая за все конечности, до которых могла дотянуться, будь это крыло или копыта. Глори бросилась в сторону хозяйки. Она избавилась от ярко-оранжевой тюремной одежды, и я старалась не смотреть на ее красоту слишком долго. Вот если бы еще не было всех этих беспорядков. Единственное, что омрачило ее восхитительный вид, был серый обрубок ее отсутствующего крыла. Я хотела узнать, что она предпочла бы сейчас: возвращение ее старого тела или способность летать. «Не двигайся», — сказала она, рассматривая лежащую кобылу. Она аккуратно проверила ее зрачки, расширенные разного размера. «Кровь из ушей. Ты можешь сказать мне свое имя? Я просто хотела, чтобы они успокоились», — пробормотала она в шоке, перед тем, как потерять сознание. «Ей нужна медицинская помощь. У нее может быть сотрясение мозга», — резко сказала Глори. И я в очередной раз пожалела о том, что в числе моих умений не было лечащих заклинаний. Ее фиолетовые глаза повернулись к Бумеру. «Тебе тоже нужно в госпиталь. Если у тебя не сломана пара ребер, то я съем свою гриву». «Я в порядке», — пробормотал Бумер, но судя по его хрипу и тому, как он тяжело прижимал к себе крылья, я могла сказать, что он не был в порядке. Твистер грохнулась с небес, без своей силовой брони. «Вот вы где. Я застряла на чертовом сдерживании толпы на верхнем пролете», — резко сказала она. «Весь город сошел с ума. Штормчайзер приказала возвращаться». «Штормчайзер? Подождите. Все еще оставалась пони, которая, возможно, сможет остановить все это. Мне нужно поговорить с ней». Твистер моргнула, глядя на меня. «Хаарфрост доложила, что это ты убила Стратуса. Она не намерена выслушивать тебя». «Я все же попытаюсь», — ответила я, лицом к лицу. «Что, твой передатчик сломан?» — спросил Рампейдж. Я покачала головой. «Мое личное присутствие – это единственный вариант, при котором есть шанс того, что она мне поверит», — сказала я, нахмурившись, а затем посмотрела на город. «Но я не знаю, что делать с этим. Если башня действительно способна вести огонь из оборонительных орудий ядра, то это будет полным кошмаром. Мне приходила на ум лишь одна единственная возможность остановить все это, но я понятия не имела, сработает ли это, или какими могут быть последствия. Если Чайзер отзовет хищники, то нам не придется узнавать». «Думаю, что знаю», — Глори не сводила глаз с кобылы, затем взволнованно взглянула на меня. «Нам нужно разделиться». «Проведя столько времени вместе», — сказал П-21 с легкой улыбкой. «Да, во всяком случае, я считаю, что разделиться – это единственный способ покончить со всем этим», — сказала Глори, оглядывая разваливающийся на части родной город. Рампейдж высунула голову из кучи стонущих пегасов и выплюнула яркий комок фекально-зеленых волос. «Разделиться? Ты не поделишь команду. Ты что, спятила? Это для нас вообще когда-нибудь заканчивалось чем-нибудь хорошим?» Она указала на меня копытом. «Ты помнишь, что произошло в последний раз, когда мы разделились? Глись, шалости мышекрылого пони, жар-бомба, разбросавшая кусочки хайтауира по всей округе, пока нас пытались убить горящие гули. Затем она моргнула и усмехнулась. А да, не бери в голову. Продолжай. И все же, я посмотрела на Глори и спросила, каков план. Если у нее есть идея, то это однозначно лучше, чем мое кое-как. Глори взглянула на меня. В ее глазах танцевали сомнения и неуверенность, но затем они наполнились решимостью. То непродолжительное время, в течение которого она была Ринбаудеш, казалось, пошло на пользу. Мне нужно доставить их в госпиталь. Затем, мне нужно поговорить с доктором Манингстар. Эта чума слишком большая угроза облакам и поверхности. Если мы сможем сделать лекарство от нее, то биооружие Лайтхуфса станет бесполезным. Она вздохнула. Если бы у меня был образец, какая-нибудь зараженная еда из стойла 9-9 могла подойти, но ее спустили в воду. Я моргнула. Скитаясь по пустоши, у вас появляется склонность к накоплению большого количества мусора в своих сумках. Я проверила инвентарь, села и начала копаться в своих сумках, бросая вещи на улицу возле себя. Я сунула голову и копыта внутрь зачарованной сумки и обшарила вокруг, прежде чем воскликнула и левитировала наружу миску очень несвежих и рассыпавшихся злачных чипсов. Магия моих сидельных сумок сохранила их нетронутыми, несмотря на все, что я положила в них. «Они у тебя с собой еще 99-го?» — вяло спросила Глори. «Ага, я вроде как забыла, что они у меня где-то в сумках завалялись. Они подойдут?» — спросила я. Она обхватила меня копытами. «Если они из зараженного переработчика, то думаю, да», — произнесла она с улыбкой, затем аккуратно спрятала их под своим крылом. Рампейдж оставила кучу стонущих пони. «Хрена се, ты что, никогда не вычищаешь свои переметные сумки?» Скотч-тейп высунула голову и начала обшаривать вокруг. «А что у нее здесь есть еще?» Но затем П-21 схватил ее зубами за хвост и утащил прочь. «Эй, если в сумках Блик-Джик хранится зараженная еда, то я и знать не хочу, что там еще может быть», — решительно произнес П-21. «Мне стало немного обидно, ведь мои сумки не были сколько-нибудь грязнее моей комнаты». Убирая зараженные чипсы в свои собственные сумки, Глори продолжила. «Я доставлю их доктору, и мы посмотрим, сможем ли мы заставить его заняться разработкой лекарства. Даже если на это уйдут недели, начать лучше, чем вообще ничего не делать». Затем она посмотрела на своих родственников и в первую очередь обратилась к Муншидау. «Тебе нужно добраться до дома, найди Лэмбент и Люсент, и доставь их в твою астрономическую лабораторию. Так будет более безопасно». Она повернулась к Даск, но кобыла подняла копыта. «Избавь от этого, сестренка. Я не отправлюсь ни в какую больницу». «Нет, отправишься. Просто не здесь и не сейчас», — возразила Глори. Даск казалась несколько растерянной, а ее сестра продолжала. «Я знаю, что ты не собираешься отсиживаться в сторонке, пока здесь творится такое, значит ты готова к полету. Если не придется лететь всю дорогу отсюда до Нейвара». «А что?» — спросила Даск в замешательстве. Глори подошла ближе к ней, говоря в полголоса. Потом Даск моргнула, улыбнулась и фактически обняла Глори. «Я скоро вернусь». И с этими словами она улетела, немного шатаясь, но все же держась в воздухе. Глори задумалась и, опустив в сомнение взгляд, закусила нижнюю губу. «Эй, не останавливайся сейчас», — сказала я с улыбкой, — «ты сегодня в ударе. Что дальше? Скотч-тейп, П-21 и Бу идут со мной. Ты идешь с Рампейдж и Твистер. Она сможет захватить небесный фургон и доставить тебя на встречу с генералом Чайзер», — сказала Глори, и сиреневая пегаска кивнула. Затем Глори повернулась к П-21 и улыбнулась. «Если, конечно, ты не предпочтешь пойти с Блик-Джик». П-21 посмотрел на меня, а затем на дочь, явно разрываясь между необходимостью отвести ее в какое-нибудь безопасное место и возможностью быть рядом со мной. «Все в порядке, иди с ней», — сказала я ему. П-21 разок кивнул, но явно не был рад этому разделению. «Если бы я только знала, каким был его ответ». «Что? Но я хочу пойти с Блик-Джик», — заныла Скотч-Тейп. «Нет», — сказала я, — «это слишком опасно. Если Шторм-Чайзер не послушает меня, то у нас будут неприятности. Рампейдж не может умереть, в отличие от тебя», — сказала я твердо, обращаясь к кобылке. Она сразу же надулась. Я заметила, как она расстроилась, и, потянувшись, почесала ее гриву. «Кроме того, кому-то нужно позаботиться о твоем отце». Это слегка смягчило ее, но было ясно, что она все равно хотела пойти со мной. Тогда я оглянулась, проверяя, кто был вокруг. П-21 П-21 смотрел, как полдюжины дружинников уходит, прихрамывая, так что я наклонилась к ее голове и прошептала, он сказал «да». «Чего?» — в недоумении спросила Скотч-тейп. П-21 оглянулся, и маленькая Блик-Джик ударила копытами внутри моей головы. «Ну он, я имею в виду, Блик-Джик», — спросила Глори, с П-21 смотрящим на меня позади нее. «Черт побери, эх, не бери в голову». Застонав, я встала и, повернувшись к Глори, ушла от по-настоящему важных вопросов к вопросам выживания и всякой всячине. «Что если все пойдет наперекосяк?» Она подняла свой пип-бак. «У тебя есть моя метка. Я оставлю радио включенным. Если тебе что-то от нас понадобится, только скажи. Мы встретимся в лаборатории Муншедоу, если все сработает. Если нет, то в звездном доме». Это была пугающая мысль. «Все может сложиться плохо». «Нет, я не буду думать об этом». К счастью, в этом мне не было равных. Я обняла и горячо поцеловала ее, и она растаяла. Почему-то целовать ее, когда она была Rainbow Dash, было не так приятно. Совсем не так. «Береги себя». Я наконец-то вернула назад свою милую серую кобылку. «Я не хочу, чтобы что-то еще с ней случилось», — прошептала я ей в ухо. «Зная мою удачу, убийственная шутка профессора выберется и превратит меня в жеребца», — тихо сказала она, потом поцеловала мою шею, а потом слегка укусила. «Эй, это бы избавило от кучи проблем тебя, меня и П-21, сказала я мягко, и смотрела, как сильно она краснеет. П-21 и Скотч, по всей видимости, не были довольны этим фактом. «Нет, спасибо», — твердо сказала она. «Мне надоело быть каким-то другим пони. Предпочитаю быть просто собой», — прошептала она мне в ушко. «Сейчас здесь была прекрасная кобыла, которую я обожала». «КХМ», — громко кашлянула Рампейдж. Я взглянула на остальных пони, глазеющих на нас. «Если вам двоим нужен небольшой перерыв, то уверена, что мы сможем заставить всех втянутых в эту гражданскую войну подождать 15 минут, так что вы обе успеете быстренько перепихнуться». Я потерла подбородок. «Ты действительно так думаешь?» Я задумчиво посмотрела на Глори. «Мне под силу управиться за 10. Увидев покорную улыбку на ее лице, я взглянула на качавшего головой П-21 и заметила растерянное выражение на лице Рампейдж. «О, так это был сарказм». «Точно, никакого по-быстренькому». «Черт». Рампейдж довольно-таки долго смотрела на меня, а затем самодовольно улыбнулась. «Итак, заявляю официально, обычная Глори делает Блик-Джик тупее. Мы наконец-то начали расходиться, как вдруг Бу неожиданно бросилась ко мне. Она проскользила на своем животе и схватила меня сзади за ногу медвежьей хваткой. «Бу, нет, иди с Глори. Глори, Бу». Она смотрела на меня широко раскрытыми бледными глазами, и я вздохнула, повернулась и взъерошила ее гриву. «Это будет опасно». Бу обернула свои ноги вокруг моей шеи и крепко держала. Я вздохнула. «О, она принесет удачу. Возможно, ее чутковатая удача даст мне умереть», — фыркнула Рампейдж. Я вздохнула, закрывая глаза. Затем я улыбнулась. «Хорошо, ты со мной, Бу». Пустышка лучезарно улыбнулась и ткнулась носом мне в щеку. Только мы отвернулись, как Скотч-тейп бросилась за нами. «Возьмите и меня заодно», — крикнула кобылка, раскинув передние копыта, чтобы, подобно Бу, обнять мою заднюю ногу, но вдруг она резко остановилась и упала лицом вниз. Я подняла взгляд на П-21, схватившего зубами кобылку за хвост. «Прекрати уже», — проворчал он с полным ртом синих волос, а затем встретился со мной глазами. «Береги себя, скоро увидимся». «Нет, не оставляй меня с Глори, она теперь скучная», — заныла Скотч-тейп, пока ее тащили прочь, а ее копыта оставляли 4 борозды в полу. Глори и П-21 помогли запуганной хозяйке магазина встать на ноги и положили ее на спину Глори. Она слегка присела под ее весом, но затем, немного покачавшись, понесла ее на себе. Кобылка издала стон. «Блик-Джик, берегите себя», — сказала я, когда они отошли, затем повернулась и пошла своим путем. «Ты знаешь, это плохая идея», — крикнула Твистер через плечо, пока переносила меня по воздуху на запад. Было несправедливо, что сегодняшний день был абсолютно прекрасным. Небо казалось исключительно ясным, и было того идеально синего цвета, который я не смогла бы себе даже представить. Если бы не зловещая башня, поднимающаяся из зеленого глаза, то я бы с радостью провела весь день просто подремывая на солнце. Учитывая то, что, скорее всего, Лайтхуфсу я больше не нужна, мы решили держаться на почтительном расстоянии от башни и ее систем обороны. Блик-джип успешно в плохих идеях. Лишь при одном условии наша затея пройдет хоть сколько-нибудь лучшим образом. Если мы заставим ее напиться, ответил Рампейдж, пока мы летели в сторону хищников. Флот построился дугой по периметру долины, и, если я еще не разучилась считать, они привели еще два. Затем она, возможно, угонит один из этих кораблей и случайно врежется в другой. Горланя песни и, скорее всего, кастрируя какого-нибудь жеребца, по ходу дела, для ровного счета. Это было только однажды, или дважды. Ну и дела, я уже даже вспомнить не могу, но это к делу не относится. Покраснела я и попыталась сосредоточиться. «Ты же сказала им, что мы уже в пути, ведь так?» — крикнула я Твистер, держа голову немного ниже и не смотря за край небесного фургона. Глазеть по сторонам было здорово, вверх неплохо, но почему-то при взгляде вниз у меня создавалось ощущение, будто меня на крюке тянут к грязной зубодробительной кончине от падения с высоты. Дважды. И теперь нас в любую секунду может окружить отряд закованных в силовую броню пегасов, сказала она, смотря, как черные пятнышки клином парили вокруг нас. Расслабься. У нас есть оружие, сказал Рампейдж, залезая в корзину и вытаскивая буровато-серый шар с прораставшими странными маленькими усиками и стеблем сверху. По словам Рампейдж, на вкус эта штуковина похожа на своеобразную смесь из репы с машинным маслом. Должна признать, что это было вкуснее, чем большая часть еды, которую можно найти на небе. У нас не было времени, чтобы привередничать по поводу средства нашего передвижения, и закончилось все тем, что мы сперли повозку с репой. Если один из них подойдет слишком близко, она схватила пару стеблей и начала широко крутить ими вокруг себя, издавая странные зебринские звуки. Твистер оглянулась и, даже несмотря на то, что она вновь облачилась в свою силовую броню, я могла без особых усилий представить себе, как она закатывает глаза. Им даже солдаты в силовой броне не нужны. Они могли бы воспользоваться одним из бортовых орудий, чтобы разнести нас на кусочки, или испарить залпом дезинтегратора. Я предпочла бы не быть зеленой жижей, если могу что-то для этого сделать. Расслабься. Генерал Чайзер не хочет бойни. Она поговорит со мной. Конечно, после разговора она может попробовать меня казнить, запереть или проигнорировать, но сначала она меня выслушает. Генерал Чайзер не единственная пони, о которой тебе стоит волноваться, сказала Твистер, глядя на хищник. Его черная броня была украшена тонкими красными линиями по краям. Я с трудом разглядела имя Сирокко на боку. Капитан Офтербернер тоже здесь, и ты ей не нравишься. Она может встать в очередь, ответила я. Но, как бы то ни было, в данный момент времени я ничего не могла с этим поделать, ведь мы уже подлетали к Кастелянусу. Кто-то должен остановить Лайтхуфса. Если бы я смогла задержать военные силы Нейвара на пару дней, которых хватило бы для того, чтобы Тандерхит успокоился, а Ринбаудеш выдворила его из башни, то в дальнейшем мы бы смогли добиться мирного урегулирования путем переговоров. Но Лайтхуф сготовился сделать что-то, и если он действительно способен использовать систему обороны ядра, ну, видеть этого я не хотела. Заметив, как Бу пристально смотрит на что-то, находящееся позади нас, я оглянулась в сторону башни, задаваясь вопросом, а следит ли он за мной с помощью персептитрона, и в ту же секунду увидела это. Крошечная вспышка пламени на верхушке башни. «Что за?» – произнесла я, приподнимаясь, в то время как белая нить змеилась по воздуху прямо к выстроившимся в ряд хищникам и к нам, почти прямо к нам. «Берегитесь! Ныряй!» – крикнула я, хватая Рампейдж. «Я даже и не знаю, был ли этот выстрел сделан по нам, или тому виной стала лишь моя невезучесть, но ракета промчалась едва ли не быстрее, чем я смогла осознать сей факт, и почти столь же быстро воздух наполнился бесчисленными лучами зеленой энергии, из-за того, что Анклав пытался ее сбить. Нас засыпало репой, от того, что Твистер, последовав моему совету гораздо буквальней, чем мне бы того хотелось, нырнула вниз, выходя из области обстрела. Когда она выровняла наш полет, я высунула из засыпавшей меня репы голову и дико завертела ею по сторонам. Куда делась ракета? Они ее сбили? Сбили. Огромное количество дыма и светящихся зеленых частиц сносило в сторону облачного слоя позади хищников. Одна ракета, и она едва не попала по ним. Хрена се, это было близко, произнесла Рампейдж. Слишком близко, произнесла я, вздрагивая. Целились по нам? Навряд ли, ответила Твистер. Не исключено, что это был пробный запуск. Рада, что они ее сбили. Я прижалась лбом к боку повозки. «Пугающе», — пробормотала я. «О, умоляю», — фыркнула Рампейдж, закатывая глаза, «если ты хочешь действительно пугающее, то подумай об этом. Что если эта хрень двигалась не на полной скорости?» «Спасибо, Рампейдж, огромное спасибо», — проворчала я, не в состоянии выкинуть эту мысль из головы. На взлетно-посадочной палубе Кастеллянуса нас уже ждали. Две дюжины пегасов в силовой броне расположились полукругом вокруг нашей повозки. На этот раз, даже генерал Чайзер надела свою броню. Этот комплект брони был весьма поношенным, а покрывающая его эмаль местами поцарапалась от реального использования. Единственным декоративным украшением были расположенные в виде крыла, примыкающие друг к другу, три золотые молнии на шлеме, который висел у нее на боку. Она не выступила вперед, чтобы поприветствовать меня. «Должна признаться, я не ожидала увидеть тебя снова при таких обстоятельствах. Зная, что мой ответ будет одним из самых важных за все это время, я глубоко вдохнула и шагнула вперед. 20 энергомагических орудий загудели в ответ, и я замерла. Это ловушка. Мммммм, это было все, что она сказала в ответ». Ее губы сжались в тонкую линию. Лайтхуфс получил доступ к оружейным системам ядра. «Я видела, как они стреляли прямо сквозь укрепленное здание», — произнесла я, смотря на них по очереди. «Слушай, я не убивала советника Старгейзера или директора Стратуса. Я начала слышать умоляющие нотки в своем голосе, что мне не понравилось. Такой тон я обычно использовала лишь перед тем, как попасть в большие неприятности». «Конечно», — медленно и спокойно ответила она, — «это именно то, что ты бы сказала, если бы работала с Лайтхуфсом, чтобы защитить независимость Тандерхеда». «Вот черт, что, это наиболее логичный вывод», — ответила она тем самым чрезвычайно грозным голосом. «Советник Старгейзер была мягкотелой компромиссницей. Директор Стратус был лоялистом. Ты, самая опасная пони, которую я видела за последние десятилетия, пришла с поверхности и убила их обоих». Слухи о клоне Рейнбоудеш пошли в толпе, а затем... «Ты произнесла замечательную, пылкую речь, которую, выбрав идеальный момент, блестяще дополнил Лайтхуфс, обратив город против нас. Теперь, когда мы готовимся отправить наши крылья для осады города, ты появляешься, чтобы предупредить нас о том, что у нашего врага есть огневая мощь, способная нас уничтожить. В результате, мы держимся от города подальше, а сам Тандерхит готовится к гражданской войне». Тем временем, Лайтхуфс подготавливает ракеты, способные заразить наши дома ужасающей инфекцией. «Хрена се», — произнесла Рампейдж, смотря на меня с благоговением. «Это хитро, Бликджик, я имею в виду, что твой обычный образ действия — просто прорываться через все, как пьяный брамин, но вот это какая-то херня, присущая лишь злобному гению. Подозреваю, что этот план придумал Лайтхуфс», — холодно сказала генерал Штормчайзер. «Признаюсь, меня одурачили первой. Все эти разговоры о правильных поступках, заявление о том, что ты не солдат, довольно убедительно. Ты гораздо больше, чем просто пешка, Бликджик. Ты королева, и я буду дурой, если не удалю тебя с доски». «Почему все проводили параллели с шахматами? Я даже не играла в эту игру». «Тогда какого черта я вернулась сюда лично?» – возразила я. «Излишняя самоуверенность», – ответила мне Штормчайзер, слегка нахмурившись. «Или, возможно, ты изыскиваешь удобный случай, чтобы убрать меня с доски, точно так же, как Старгейзер и Страт». Я села, запрокинула голову и закричала так громко, как только могла. В этот крик я вложила недели разочарований, досад и простое отвращение ко всему, что я пыталась сделать. «Я пытаюсь спасти ваши ебаные жизни, их жизни, всех, кого могу. Это единственная причина, из-за которой я еще не сошла с ума с тех самых пор, как покинула свое стойло. И знаете что, я начинаю думать, что Рампейдж была права». Полосатая пони моргнула в удивлении, когда я начала ходить, игнорируя нацеленное на меня оружие. «Какой хренью она занимается? Подумайте вы через некоторое время, и в конце концов поймете, чем именно. Я до сих пор пытаюсь спасать пони, но каждый раз херю все. Мой дом, медицинский центр Флаттершей, зебры, капелла, дважды. Мне следует поступать так, как советует Рампейдж, стараться убивать всех встречных пони, чтобы в конечном итоге спасти всех пони. Моя некомпетентность спасет пустошь». Я указала копытом на генерала. «Все, что я хочу сделать, это спасти ваши жизни, и жизни каждого пегаса, попавшего под перекрестный огонь. Поняла, это моя мотивация. Ты обвиняешь меня в сговоре с Лайтхуфсом, когда чума, которую он использовал, заразила мое стойло. Мне пришлось убить их при помощи отравляющего газа. Всех, кого я знала. Я не хочу, чтобы кому-нибудь снова пришлось пройти через такое. Так что засунь свои чертовы подозрения куда подальше и давай сотрудничать, ибо в противном случае мне не останется ничего иного, кроме как прибегнуть к плану Рампейдж, после чего мы все окажемся в жопе. Генерал сжала губы, просто смотря на меня очень долгую и тихую минуту. Рампейдж ждала, словно стальная ловушка, готовая запустить себя на каждого и начать устраивать беспредел. Наконец, генерал сказала медленным и спокойным голосом: «Ты либо самый ловкий и наиболее опасный агент разведки из всех, с которыми мне довелось встречаться, либо самое невезучее мулье отродье в истории Эквестрии. Или даже хуже, ты одновременно можешь быть и тем, и другим». Она опять замолчала, на еще одну долгую минуту. «Секретари», — сказала генерал медленно и спокойно, — «секретарей убили». Я моргнула от столь резкой смены темы разговора, когда генерал отвернулась. «Убийство охранников — это одно, это можно понять. Убийство Стратуса тоже. Но зачем тебе убивать секретарей в офисе? Это что-то, что я не смогла понять. Системы наблюдения и реагирования были отключены, обе. Так зачем убивать секретарей, если они даже тревогу поднять не способны? Это заняло время, давая Стратусу шанс уйти или дождаться прибытия помощи. Но кто-то их убил. Они устранили всех очевидцев убийства. Они не хотели, чтобы какой-нибудь оставшийся в живых пони сказал, что это было совершено не мной», — ответила я. Она закрыла глаза и вздохнула. «Черт, что мог бы сделать Лайтхуфс, если бы он был лоялен?» «Так ты веришь мне?» — спросила я. «Нет», — категорически ответила она. «Но я подозреваю тебя немного меньше, чем раньше». «Немного». Она взглянула на ближайший хищник через дверь дока. «Независимо от твоих предупреждений, мы вынуждены подвести флот ближе. Я уже сказала тебе, начала я, но она меня прервала. Да, и хоть я настроена скептически, я не собираюсь игнорировать твое предупреждение. Тем не менее, нам нужно подойти ближе, если мы хотим, чтобы у нас был шанс перехватить любую выпущенную из башни ракету. Есть критический период в 15 секунд, когда ракета ускоряется, и тогда мы можем сбить ее раньше, чем она разовьет максимальную скорость. Иначе, шанс перехвата резко снижается, и нам еще нужно усмирить Тандерхит. Нивар сходит с ума, и я была чрезвычайно гибкой в интерпретации их приказов. Один из членов совета требует, чтобы мы бомбили Тандерхит, пока он не сдастся. Этот гребаный старый дурак совершенно не замечает того, что настоящей угрозой является он сам. Я сомневалась, что у Афтербернера или Хаарфрост будет много проблем с этим. Я поверила Лайтхуфсву, когда он сказал, что получил доступ к оружейным системам ядра. Кое-кто, кого я знаю, подтвердил это. «Это предупреждение, уже само по себе, способно спасти много жизней», — ответила она. «Так или иначе, ты и твои друзья проведут свое время в тюрьме». Рампейдж вздохнула. «И почему каждый пытается посадить Бликджик в клетку? Это бесполезно». Генерал посмотрела на Рампейдж и нахмурилась. «Ты? Нет, моя очередь. Она же поразглагольствовала. Ты выдала монолог. Моя очередь», — сказала она, выпрыгивая из повозки. «Наихудшее, что вы можете сделать прямо сейчас, это убрать Бликджик с поля. Она жаждет приложить все силы для того, чтобы вы все остались живы. Я не знаю почему, если честно, я бы убила вас всех, просто забавы ради. Это похоже на захватывающий вызов, и после того, как я уничтожу хищник голыми копытами, большой папочка уже никогда не сможет превзойти меня. Но Бликджик хочет, чтобы вы все жили. Лайтхуфс явно хочет, чтобы вы убили ее». «Почему ты так говоришь?» — спросила генерал угрюмо. «Блин, Лайтхуфс не превратил нашу маленькую наполненную репой повозку в пылающие обломки. Ты же знаешь, что он наблюдает за Бликджик. Если он убьет ее, тогда каждый пони, кто слышал ее короткую речь в парке, захочет узнать, какого хрена с ним происходит. Но если она придет сюда, пытаясь предотвратить насилие, и вы убьете ее, или отправите за решетку, а она там умрет, когда он превратит этот хищник в пыль, тогда получается, что вы, ребята, злодеи», — сказала она, щелкая своим покрытым шипами хвостом. «Ты не хочешь поверить ей? Хорошо, отправь ее своей дорогой. Я вполне уверена, что она пойдет прямиком в башню, чтобы позаботиться о вашей маленькой проблеме за вас. Но если вы запрете ее здесь, то все, что вы делаете, это мешаете по-настоящему ценному бойцу, который выступает против Лайтхуфса». Генерал вздохнула. а после нескольких рапортов, которые пришли ко мне с запада, начала она, прежде чем сердито посмотреть на меня. «Очень хорошо, ты и твои друзья могут пойти со мной. Я пока еще не хочу вас отпускать, но также я не буду выводить вас из игры. Тем не менее, если ты окажешься убийцей, я должна быть кремирована как величайшая дура анклава». «Да будет вам», — сказала я с улыбкой, закатила глаза. «Если бы я прибыла сюда с целью убить тебя, то, воспользовавшись телепортацией, я бы возникла прямо за тобой и отрубила бы тебе голову, или выстрелила бы 4 магическими пулями в горло. Черт возьми, да я скорее всего могу просто прыгнуть и раздавить тебя своими копытами прямо сейчас». Усмехнулась я, и Рампейдж захохотала. Чуть позже я поняла, что мы двое были единственными, кто смеялся, и мой смех постепенно превратился в вялую улыбку. «Так что, да, сюда», — произнесла генерал, поворачиваясь и направляясь вглубь хищника, затем остановилась и оглянулась на меня, ощущая неуверенность от того, что подставляет мне свою спину, после чего продолжила движение по кораблю. Часть солдат пристроились позади ее, в то время как остальные рассредоточились по взлетно-посадочной палубе. Рампейдж фыркнула рядом со мной. «Ты знаешь что, Бликджик, сдается мне, что такое поведение свойственно не только для Глори. Здесь наверху ни у кого нет хорошего чувства юмора. Она шествовала подле меня. Лично я обвиняю в этом высоту». «Не сейчас», — предупредила я. «Видишь, это влияет даже на тебя», — ухмыльнулась Рампейдж. Я застонала, прикрывая свое лицом копытом. «Ты хочешь, чтобы я отстала от тебя, пошла наверх и убила кого-нибудь?» — спросила она, указывая в сторону и на пару встревоженных жеребцов-пегасов. Она посмотрела на них, а затем улыбнулась. «О, прекрати, будет весело. Ничто так не оживляет обстановку, как убийство и беспредел. Грязипони варвар», — пробормотал один из жеребцов. «Агась, и не забывай об этом», — ответила Рампейдж. Затем потянулась и, прежде чем он успел отшатнуться, схватила его и крепко поцеловала. Его глаза широко раскрылись, а крылья взметнулись вверх. «Хочешь, я покажу тебе, как мы совокупляемся и распутствуем у себя на поверхности?» Генерал продолжал идти, даже не притормозив, как, впрочем, и я. «Не надо, Рампейдж». «Нет, значит нет», — добавила я, пока мы поднимались по лестнице, оставляя Рампейдж на взлетно-посадочной палубе, наедине с десятками облаченных в броню солдат. «Можете со спокойной душой выстрелить ей в голову, если она не будет слушаться», — добавила я, обратившись к солдатам. Затем посмотрела на Бу, которая шла позади меня, оглядываясь на ерзающего жеребца. «Не смотри в ту сторону, Бу, она плохой пример для подражания». В ответ бледная кобыла лишь растерянно моргнула. «Вот именно за это ты мне и нравишься, Бу», — произнесла я, слегка толкая ее в плечо и получая в ответ лучезарную улыбку. Мне пришлось сдать оружие перед входом на мостик. К счастью, их больше интересовали мои пистолеты и карабин, чем мой меч. Думаю, что когда ты летаешь по небу в боевых кораблях и силовой броне, неудивительно, что ты пренебрежительно относишься к декоративному на вид, устаревшему оружию. Даже генерал сдала свое оружие. Одна осечка или неисправности, что-то важное могло быть повреждено. Однако же, заперев мое дальнобойное оружие в шкафчик, нас допустили в секцию корабля, где хранились мозги машины. На мостике находилась дюжина невооруженных пегасок, сидящих полукругом и ловко работающих с мерцающими, сделанными из радуг, пультами управления и нажимавших на кнопки крыльями, кончики которых были защищены фиолетовыми наконечниками из пластика. Они носили наушники с прозрачным ободком поперек лица, на поверхности которого, почти как в LUME бедного пони, вспыхивали картинки. Здесь не было окон. Вместо них в рубке находились 7 больших экранов, показывающих пространство впереди корабля в виде угловатой дуги. Над нами располагались 3 монитора поменьше, показывающие виды того, что происходило позади корабля. 4 вооруженных жеребца настороженно стояли в дальнем конце комнаты и, при нашем входе, тут же отсалютовали крыльями. Большое кресло в центре полукруга было занято мускулистым, серьезным на вид жеребцом с белой гривой и шкурой самого вырвиглазно-неонового розового цвета из всех, что я когда-либо видела. Он тотчас же поднялся на копыта. «Генерал», — произнес он, бодро отсалютовав крылом, — «я заметила, что у него был пистолет. Обстановка, капитан Рейсвинд?» — спросила генерал, изучая радужные экраны, в передней части комнаты. Не очень, генерал. Мы размещены на слишком большом расстоянии для эффективного перехвата. Эти ракеты слишком быстрые, мэм. Каналы связи в рабочем состоянии, произнес он, смотря на станцию сердитым взглядом. Одновременно с кораблями флота и командованием. ВАП говорит нам выдвигаться. Строй держится, по большей части. Вьюга и Шторм дрейфуют поближе к башне. Приказываю обоим хищникам вернуться на позиции и дожидаться дальнейших распоряжений из Нейвара. Они уже назначили замену для Харбинджера, спросила она, но мимика выдавала ее настороженность. Нет, в настоящее время на его замену рассматриваются имеющий старший Ранфезер и Старберст с ее связями. Также несколько отставных генералов уже предъявили свои претензии на должность, но они почти единодушны в своих приказах, согласно которым нам надлежит действовать немедленно. Судя по всему, мы бесполезный балласт в сравнении с полковником Атымлифом и теми, кто покинул Запад, сказал он, нахмурившись неодобрительно. Ни ту, ни другую не назовешь приятным известием. И почему все хорошие пони всегда слишком порядочны для политики? Риторически спросила Шторм Чайзер. Вы можете попытать удачу в попытке стать генералом армии, предложил капитан. И когда я уйду, чтобы играть в политические игры, они поставят здесь Хаарфрост за главную, вздохнула генерал, покачивая головой, потом фыркнула. Но до тех пор, пока они не утвердят нашего начальника, командовать этим флотом буду я. К счастью, скоро мы сделаем свой ход. Сидящая на своем посту кобыла начала передвигать рычаги управления. Капитан, у нас что-то странное. Два сигнала. Один из них – узкополосный радиосигнал, исходящий с нашего судна, но он не относится ни к одной из используемых нами частот анклава. А другой – это сигнал доступа к системе, нацеленный на наше судно из башни, сказала одна из кобыл. В то же время, похоже, что он не пытается получить доступ к какой-либо из систем корабля. Законсервированное устройство, взрывчатка, незамедлительно спросил капитан. Нет, сэр, но оно на мостике, произнесла кобыла. И почему у меня неожиданно зачесалась грива? Ты можешь заблокировать их? Серьезно спросила я. Оранжевая кобыла посмотрела на меня с вопросом, что это за сумасшедшая пони, задающая ей вопросы, а затем посмотрела на капитана, который кивнул, но, казалось, не был рад тому, что в их дела вмешивается пони с поверхности. «Да, мэм, я могу высвободить достаточно эпт, чтобы рассеять сигналы. Сделай это». «Это Лейпхуфс», — сказала я генералу. «У него есть шпионское устройство, позволяющее ему видеть, что я делаю». Все находящиеся в рубке пони некоторые пристально смотрели на меня, и я почувствовала, что краснею. «Слушайте, у меня очень занятая жизнь». И иногда маленькие проблемки ускользали от моего внимания. Простите, это было бы хорошей информацией, раскрой ты это раньше, безразлично сказала Шторм Чайзер, затем кивнула технику. Крылья кобылы практически пролетели над светящейся панелью управления, после чего мой взор затуманился, но через секунду зрение вернулось. Все сигналы блокированы, решительно кивнув, сказала кобыла. Генерал Чайзер кивнула и пошла к креслу посередине мостика. Капитан немедленно освободил его. Генерал взяла на себя управление судном, сказал он, вставая слева нее. Воздух в середине моста вспыхнул, и появился голографический дисплей, показывающий 12 хищников, башню и Тандерхит. Также ниже этого показывался темный круг ядра. А теперь вы слушайте вот что. Это генерал Шторм Чайзер. Мы ждали. Мы были терпеливы. Пришло время действовать. Сейчас мы начнем приближаться к башне, перехватывая каждую выпущенную ракету, после чего лишаем ее возможности проводить последующие запуски, и восстанавливаем порядок в Тандерхиде. Будьте осторожны, так как в распоряжении нашего врага имеются не только оборонительные системы башни, но кроме того, он, вполне возможно, способен управлять оборонительными системами города. Сирокко, Вьюга, Шторм. Подойдите к башне в эшелонированном строе уступами 221G. Уклоняйтесь по своему усмотрению. Перехватывайте любую пущенную ракету и уничтожайте пусковые установки в момент, когда они будут незащищенными. Три пунктирные линии беспорядочным зигзагом направились к башне. Наконец-то, нетерпеливо выпалила Афтербернер по радио. Ясно, мы выполним все приказы, ответила Хаарфрост. Азимут, Завиток, Ураган, Перигелий, Слитый Стратус Фрактус подойдут и займут позиции на 22 Ай, 24 РС, 34 ПП, 56 ТС, 57 Фа и 88 РД соответственно. Сферы выскочили в поле зрения в грубой гексагональной расстановке, охватывая не только высоту, но и дугу полета. Перехватывайте все, чему удастся прорваться к внутренним трем, и уничтожайте это. Ваши крылья будут отправлены в Тандерхит для восстановления порядка. Сдерживайте свой огонь. Они все еще граждане Анклава, угрюмо сказала генерал. Это вызвало протест. Это не дебаты. Это ваши приказы. Мне плевать, если даже они начнут кидаться в вас собственным навозом. Вы будете в силовой броне. Разделитесь, рассредоточьтесь и сохраняйте спокойствие. Генерал. Генерал армии Харбинджи расставил постоянно действующий приказ, гласящий, что с каждым предателем Анклава нужно разбираться максимально жестоко, холодно сказала Хаарфрост. А затем он отправился в Марипони и его убили, в ответ прорычала генерал Сторм Чайзер. Протест сошел на нет. Меня не волнует, какие приказы он мог оставить. Я не собираюсь разрешать Анклаву убивать своих. Когда об этой ситуации позаботиться, ВАП может делать то, что он хочет. Поскольку это будет уже вне моей юрисдикции, но я говорю вам, что прямо сейчас вам приказано сдерживать огонь. Тандерхит не цель. Это понятно, ясно, спокойно произнесла Хаарфрост. И вот это заставило меня взглянуть на громкоговоритель системы внутренней связи убийственным взглядом. Кастелланус, циклон и молния будут продвигаться и выцеливать противовоздушную оборону башни, пробьют брешь в башне на высоте 5000, 4000, 3000 футов, и захватят ракеты. Помните, мы хотим взять башню и ее персонал целыми, проявлять максимальную сдержанность огня. Три пунктирные линии выгнулись, касаясь вершины башни. Она посмотрела на меня, спрашивая, со всей очевидностью, а не передумала ли я участвовать во всем этом. Я вздохнула, а затем слегка кивнула. Я, может быть, и не солдат, но иногда охрана обязана прибывать туда, куда необходимо, и избавляться от проблем. Вместе с нами в операции будут принимать участие солдаты нерегулярной армии. Белый единорог с черными кибернетическими усилениями, полностью белая земная пони, и зе-белая земная пони с полосками, красными. Террористы с поверхности, пробормотал кто-то достаточно громко, чтобы его услышали через динамик. Я увидела, как генерал заскрипела зубами, но кроме этого заметила, что она скользнула по мне неуверенным взглядом. Я не могла не восхититься ее сосредоточенности, ведь она вела дела с несколькими пони, которые точно не были ее единомышленниками. Азимут и Фрактус – наши назначенные резервы, если нам придется отступать. Завиток и Слит выдвинутся для их прикрытия, если они оставят позиции. «Все поняли?» – спросила генерал. Возражений не последовало. «Исполнять приказы не позже, чем через 60 секунд, отметьте». Капитан незамедлительно рявкнул. «Турбины на полную». Сигнал главному штабу. Зазвучала тревога, и освещение мгновенно сменило свой цвет на янтарный. Задраить все люки. Основные орудийные башни с первую по шестую, боевая готовность. Кобылы вводили команды в свои пульты управления и повторяли приказы, когда выполняли их. Я ощутила прокатившееся по кораблю урчание, и впервые почувствовала, что машина возбуждает меня немного больше, чем мне бы того хотелось. Говорите о политике Анклава все что хотите, но у них и в самом деле имеются офигенные игрушки. Теперь будет время вспомнить что-нибудь еще, что ты могла пропустить, Бликджик, произнесла генерал, перекрикивая дребезжащий сигнал боевой тревоги. Что, все выглядит так, будто у тебя есть идеальный план, который все уладит, сказала я, указывая копытом на голографический дисплей. План словно карточный домик. Как правило, он рассыпается, когда ветры войны подхватывают его, ответила она, не отводя взгляд от иконок. Какие приказы мне следует отдать? Исполнит ли их достаточно быстро? Сможем ли мы вовремя среагировать? План Лайтхуфса лучше, чем мой собственный. Я была бы дурой, если бы не беспокоилась об этом. Она вздохнула и откинулась в кресле. Война никогда не бывает такой опрятной и чистой, как в кино. Если у тебя есть что-то, о чем нужно поразмышлять, то сейчас самое время. Я предавалась размышлениям, в то время как она раздала приказы кораблям занять свои места, и судно начало двигаться. Освещение сменило свой цвет с янтарного на красный. Было еще кое-что. Он сказал, что я дала ему оружие, но я не могу представить, какое именно. Может, он получил в копыто причуду и серебряную пулю, он мог бы уничтожить ей хищника, но у вас их 12. Было что-то еще, Аврора. Она прибыла в Тандерхит вовремя, слишком вовремя. Я не верила в то, что она пришла за своими детьми, и это оказалось простой случайностью. Она пришла, чтобы спасти их. Спасти от чего бы то ни было, что она намеревалась совершить. Но что именно, что в небесах могло заинтересовать Когнитум? Есть кое-что еще. Есть пони-кобыла по имени Аврора. Она, Селестия, это запутанная история. В общем, все очень плохо. Она полностью безумна и невероятно фанатична. Она вовлечена во все это, но я не знаю, как. Я вздохнула и почесала свою гриву. Она считает, что сможет спасти пустошь, убив всех ради своей богини. «Погоди», — сказала генерал, вытянув вверх крыло и улыбнувшись. «Слышишь?» Я оглянулась на мостик, потом нахмурилась. «Нет, что?» Генерал покачала головой. «Это был звук скользящих карт», — ответила она. «Нам придется увидеть, как упадут остальные». Корабль неожиданно накренился, и я чуть не упала на бу. Пегасы просто инстинктивно наклонились, когда Кастелланус взвился под острым углом. Я глянула на мониторы 4, на которых были видны черные облачные корабли, что разбивали свое аккуратное построение. Их пропеллеры выглядели, как располагающиеся над летающими машинами смазанные пятна, в то время как сами они поднимались вверх, падали вниз, крутились и накренялись в воздухе. Однако я едва обращала на них внимание, и чем больше я об этом думала, тем больше я уверялась в том, что присутствие Авроры здесь имело значение. Это означает, что Когнитум думает, что эта битва имеет значение. Она убила Старгейзер, единственную пони, у которой была возможность прекратить все это заранее. Но почему это заботит Когнитум? Ядро было неприступно, даже для Анклава. Полагаю, что если бы они собрали все свои циклоны вместе, то смогли бы разрушить здание, но если Когнитум обладает хотя бы минимумом могущества, то она могла бы ответить ударом на удар и укрыться под щитами ядра. Этот план был первоосновой всего. А если в него добавить еще и Хма? Стоп, я почувствовала, что тихий ужас подкрадывался ко мне, пока медленно шла к дисплею перед креслом капитана. Голубые лучи, словно потрескивающие молнии, скрепляющие вместе небеса, не похожие ни на оружие ядра, ни на что-либо другое, виденное мной раньше, били из ребер башни, от верхушки до самой ее середины. Один из них коснулся Кастеллянуса, отчего корабль под моими копытами задрожал. Генерал отдавала приказы о выравнивании и подготовке летунов к посадке. Я не обращала на нее внимания, пока смотрела на темное кольцо ядра внизу монитора. Когнитум не обладает доступом ко всем системам ядра. Ей приходится бороться за него. Вот почему ей нужен ЭПА-1101, пробормотала я себе под нос, потирая передние копыта друг о друга и скребя металлом о металл. Но что если другой пони уже обладает частичным доступом, как башня Шидоубалтов, подключенная к системе обороны ядра? Но если они включат систему обороны ядра, то она будет потреблять энергию, так же, как и в прошлый раз. Если появится энергия, то на все кольца Хма будет подано питание. Все вновь будет как в спортивных товарах Silver Star, а знает ли хоть кто-нибудь, как далеко за реку может распространиться Хма? Я надеялась, что это было только мое воображение, слышащее этот слабый вопль в глубине моего сознания. Она пришла наверх, чтобы забрать своих детей, потому что знала, что будет резня. «О чем ты говоришь, Бликджик?» — спросила генерал Чайзер. «Я тяжело села. Какого черта я не могу получать одно зверство за один раз?» — спросила я, ни к кому при этом не обращаясь. «Ладно, сейчас действительно нет способа обстоятельно объяснить все это. В Хуфе есть радиация, убивающая все живое, которую назвали Хма. Когда они включают орудие, происходит запитывание сети электроэнергией, что вызывает резкое повышение уровня Хма. Возможно, Токамейр активируется автоматически. Держу пари, что это своего рода функция аварийного обхода, которую можно было задействовать во время нападения. Может быть, Когнитум активирует ее сама. Поле Хма без разбора убивает любого пони. Возможно, оно сможет достать даже до Тандерхеда, если город будет находиться достаточно близко. Но зачем? Какая может быть целью массового убийства вроде этого? Угрюмо спросил Риес Винт. Я еще не знаю, но что вы сказали о планах? Насмешливо спросила я генерала, а затем посмотрела на монитор. Если Хма достаточно сильна, то она тебя ослабит. Если же она будет еще сильнее, она расплавила изначальных жителей ядра. Если же энергии будет чересчур много, то обе стороны просто прольются кровавым дождиком на поверхность. Орудия башни нацелились на корабли, обжигая их там, куда попадали сине-белые лучи. Облако пони в силовых доспехах двинулись клином к башне, когда настоящий рой защитников появился из здания. «Что ты от меня хочешь, Бликджик?» — огрызнулась генерал. «Мы участвуем в боевых действиях. Как только Лайтхувс будет повержен, и башня окажется под нашим контролем, мы сможем выключить их оружейные системы». «Контакт с силовой броней», — ответил капитан, когда мерцающие красные и синие лучи начали вспыхивать тут и там между облаченными в силовую броню пони. «Они быстры. Я знала, что их броня хороша, но и скорость реакции у них столь же феноменальна». Ее глаза расширились, на подходе еще несколько крыльев двигаются подозрительно быстро. «Да, Лайтхувс едва не затоптал меня. Он избил меня почти так же хорошо, как Аврора», — мой голос затих. «Я сражалась с броней Анклава перед кибернетизацией и побеждала. Силовая броня просто недостаточно быстра. У нее есть инерция. Это была единственная спасительная благодать любому, кто сражался с этим. Но Лайтхувс чуть не разобрал меня на запчасти в конторе его брата. Ох ты ж, мулье отродье. Так вот о чем ты говорил», — ругнулась я, смотря на дисплей. «Это не было силовой броней». «О чем ты говоришь, Бликджик?» — спросила генерал тоном, показывающим, что она устала спрашивать меня об этом. Но у меня не было времени, чтобы объяснить, когда капитан закричал: «Входящие огонь и противники!» Синий луч выстрелил из угла башни и задержался на Кастелянусе, а затем корабль заскрежетал. Потом второй луч пронесся, чтобы встретиться с первым. Я чуть было не упала с ног, когда воздух заполнился запахом горящего металла. «Накрениться, подняться, уйдите от этого луча, прежде чем оно пробьет нашу броню», — проорал кобылом розовый жеребец. Третий синий луч шел навстречу двум предыдущим. «Не могу, сэр, это почти ПР». Затем звук, не похожий ни на что, слышанное мною ранее, пронзил корабль. Это было похоже на крик металла оскверненного завода, с которым я столкнулась в туннелях под Хуффом, только на этот раз это было, как если бы я была внутри зверя, а не перед ним. Весь корабль, раскачиваясь, стал крениться на бок, в то время как мостик заполнился выжигающим ноздри дымом. Генерал натянула шлем, но остальные еще пытались дышать и использовать рычаги управления. Холодный ветер завыл и прошел через хищника. Я предположила, что луч пробил броню недалеко от мостика. На моем ЛЮМЕ появились красные метки. На мостик ворвались пегасы в белой броне. Солдаты на посту вскочили, чтобы дать им отпор, но они были безоружны. Вооруженные пони, скорее всего, уже спешат сюда, но к тому времени, когда они доберутся до нас, здесь будет уже все кончено. Тем не менее, к чести солдат, они атаковали бойцов абордажной команды с умением, решимостью и не ведая страха. Их удары отклоняли оружие нападавших в сторону от команды компьютеров, даже если это означало подвергнуть себя риску. Я все гадала, неужели они пытаются обезоружить своих противников, но ведь их вооружение, находящееся под крыльями, было вживлено им в бока. Скорпионьи хвосты солдат кололи и мелькали, но у их оппонентов были усиленные органы и встроенные лечащие талисманы, залечивающие их раны. Они будут вырезаны, все до единого, или не будут, если им помогу я. Мне ну очень хотелось, чтобы Рампейдж была здесь прямо сейчас. Это было бы идеальной обстановкой для бессмертной торговки смертью. Два белых бронированных захватчика ворвались на мостик, их скорострельные энергомагические орудия начали светиться, когда я бросилась на них, широко раскинув передние ноги, и схватила каждого за шею, в то время как сама, используя каждый грамм своей улучшенной массы против них, повернула их вооружение так, что они обстреляли воздух над бешено работающими кобылами. Увенчанные скорпионьями жалами хвосты изогнулись дугой и вонзились мне в грудь, но, даже закричав от боли, я не отпустила их, а взглянув на броню слева, я увидела подтверждение своих страхов. Как и Лайтхувс в студии Шикинери, кобыла не носила шлема, и ее глаза светились ярко-красным светом, прямо как мои, но лишь до той поры, пока я не выстрелила ей в лицо четыре магические пули. Магические заряды содрали шкуру с ее плоти, открывая серые синтетические материалы, связанные с костями и тканями. Ее стеклянные глаза разбились на осколки, когда моя магия разодрала ее лицо до металла и кости, что находилось под ним. Кобыла вскрикнула и дико завертелась, когда я ее отпустила и обратила свое внимание на жеребца справа. Он впечатал свои стальные копыта мне в грудь, стараясь изо всех сил отбросить меня. Вместе с вмятинами на моей груди шип на его хвосте нанес удар, удержать его я не смогла. Он перевернулся в воздухе, нацеливая на меня оба энергомагических орудия. «Убить команду на мостике». «Быстро!» — рявкнул он. Затем, потертая серая броня генерала отбросила его в сторону. Он перевернулся в воздухе и, врезавшись в край мостика, тяжело затряс головой, в то время как Шторм Чайзер парила на своей предыдущей позиции. «Принимайте управление судном на себя, капитан!» «Есть, мэм!» «Немедленно прислать сюда подкрепление и команды экстренного реагирования!» «Хельм, поднимите судно на 1000 футов и повернитесь к врагу правым бортом, пока мы латаем дыру в корпусе», — хладнокровно сказал Риес Винт, усаживаясь в кресло. Кастелянус продолжал трястись, пока звучала тревога. «Держите вражеские лучи подальше от наших двигателей, иначе нам конец». Вошли еще двое нападающих. Бронированные стражи попытались схватить их и ударить жалами своих хвостов, но все происходило так, как я боялась. Одно дело – носить оболочку, усиливающую твое тело. Другое – быть усиленным. Но эти пони не были просто усилены, как я. Мои аугментации были собраны вместе из 3 разных источников. Лейтхувс, должно быть, раздобыл чертежи проекта стальной пони и изготовил свежие, совершенно новенькие детали. Новоприбывшие захватчики развернулись, не обращая внимания на колющие хвосты, и сломали жеребцам крылья, после чего разорвали им грудные клетки и глотки. Одному солдату удалось сломать шею белого киберпони, но другие прилагали все свои силы, чтобы просто выжить. «Твое время прошло, старая кобыла. Будущее анклава – это мы», – прорычал жеребец, приводя свое вооружение в состояние боевой готовности и наводя его на генерала, в то время как в рубку вошли еще 2 захватчиков. Снаружи, в коридоре, я могла слышать электрическое потрескивание энергомагических лучей, которыми обменивались противоборствующие стороны. Шторм Чайзер не стала отвечать или впустую тратить время на язвительные замечания. Она высоко взлетела и спикировала на жеребца. Сначала, я подумала, что генерал промазала, поскольку Чайзер до него не долетела, но ее крылья щелкнули и она исполнила кувырок в воздухе. Скорпионий хвост ее брони размылся, когда она взмахнула им и бритвенно-острое острие прочертило кривую линию от его зловеще ухмыляющегося рта и до груди. Кровь и механические жидкости пролились на пол, как только обнажились серые синтетические подложки. Он забулькал, прижимая копыта к своей шее. Большая ошибка. Шторм Чайзер продолжила кувырок и обрушила оба своих копыта на его голову с такой силой, что ставила на черепе вмятину. От полученного импульса жеребец кувыркнулся вперед, и пока он не пришел в себя, Шторм Чайзер исполнила обратное сальто в воздухе. Поднимающееся жало встретилось с опускающимся лицом, породив ливень искр и крови. «Если вы будущее, то я не впечатлена», — сказала она с величественным презрением. В ответ жеребец забулькал и рухнул, застыв неподвижно, истекая кровью и мозговой жидкостью из глубокой раны в голове. Еще больше пони в белой броне ворвалось через дымящийся дверной проем. Один из них внезапно остановился, в тот момент, когда рассмотрел меня повнимательней. «Подтверждено, Блик-Джик и генерал вместе. Что нам делать?» — произнес он, наводя на меня встроенные в его бока энергомагические орудия. «Если она не мертва или сидит на гауптвахте, убейте ее», — крикнула кобыла рядом с ним, наводя на генерала собственные встроенные дезинтегрующие винтовки, «а сейчас она является помехой». «Только через мой труп», — крикнула я, достав свой меч, и начала телепортироваться, когда пони, которого я не заметила, схватил меня сзади. Лакуна однажды выпалила на одном дыхании несколько весьма затейливых слов о том, почему сложно телепортировать других пони вместе с собой. Что-то о весе, расстоянии и всяких других вещах, от которых мои глаза выпучились, но это произошло в тот период времени, когда у меня еще были глаза, которые можно было выпучить. Когда мое заклинание телепортации сработало, у меня возникло ощущение, будто я пытаюсь впихнуть себя в трубу размером с Блик-Джик, теперь ужавшуюся до половины Блик-Джик. Как результат, я шлепнулась на палубу, а каждая моя органическая часть ощущалась так, будто ее отхлестали ремнем.